Глава четвертая. Основа четвертая. Мозг подростка – не целый грецкий орех. Есть что-то жутковатое в грецких орехах, какой-то тайный замысел. Их сердцевина удивительно похожа на крошечный мозг, заключенный в маленький деревянный череп. Одни говорят, что это доказательство того, что человек и все на земле создано Богом. Другие считают, что повторение форм – это грандиозный замысел природы. Но у меня другой вопрос. Кто кого повторяет? Мы – орех или он – нас? Долой философию. Грецкий орех – удивительное маленькое творение. Он не только богат антиоксидантами и растительными жирными кислотами омега-3, но может даже уменьшить вредное воздействие холестерина на кровеносные сосуды после приема жирной пищи. Может быть, мы однажды увидим маквалнат-бургер? Ну, такой грецкий орех-бургер. Поразительно, но несмотря на то, что мозг подростка потрясающе похож на грецкий орех, если его съесть, это не принесет здоровью никакой пользы. Я не слышал ни об одном уважаемом диетологе, который рекомендовал бы употреблять подростковые мозги в качестве дополнения к ежедневному рациону. Многие родители полагают, думаю, для вас это не станет открытием, что мозг подростка ничем не отличается от грецкого ореха. Ну, за исключением питательных свойств, конечно. Разумеется, это неправда. Грецкий орех целиком занят тем, чтобы быть полноценным грецким орехом. В то время как мозг подростка действует только наполовину. Много раз я общался с молодыми людьми, которые напоминали половинку грецкого ореха. Один парень, с которым я разговаривал несколько лет назад, подумал, что сможет перехитрить полицейскую собаку, бегая по кругу. Он ограбил квартиру. По его логике, этот хитрый маневр должен был запутать собаку, измотать ее, и она прекратит погоню. Стоит ли говорить, что во время нашей первой встречи этот парень хромал и был перебинтован чуть ли не с головы до ног? Если вам нужны еще доказательства того, что подростки используют свой орех не в полную силу, зайдите на YouTube и забейте в поиск «сумасшедшие трюки на скейтборде». Вы увидите множество примеров, подтверждающих мою точку зрения. Почему так много подростков совершают столько откровенно глупых и опасных для жизни поступков? Почему они смотрят на скалу и видят возможность снять потрясное видео, а мы, глядя на ту же скалу, чувствуем беспокойство? Но это еще не все. Подростки часто бывают в дурном настроении, невыносимы и совершенно безрассудны. Они обижаются на малейший упрек, а обида дает такой эмоциональный всплеск, который приходится классифицировать по шкале Рихтера. Они чаще, чем взрослые, употребляют алкоголь и наркотики, и более жестоки. А еще подростки странно одеваются и слушают музыку, которая выводит из равновесия их родителей. Обычному подростку гораздо сложнее противостоять социальному давлению. В одном весьма показательном эксперименте подросткам и взрослым предложили компьютерный симулятор вождения. Они получали баллы, если проезжали на желтый свет и успевали затормозить до столкновения со стеной. При этом подростки рисковали гораздо чаще, если за ними наблюдали их друзья. Самое интересное, дело не в том, что у подростков нет способности принимать правильные решения. Она есть. Теоретически подростки могут принимать отличные решения. Когда им задают вопросы об абстрактных ситуациях, они способны сделать разумный выбор, но в реальном мире они далеки от благоразумия. Может, они и говорят, что не сядут в машину, если за рулем пьяный друг, но в жизни им гораздо сложнее хранить верность своим принципам. Так что же происходит? Наверное, никто не станет спорить, что самая смешная и волнующая сцена в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», когда Винсент Вега, его играет Джон Траволта, случайно стреляет в голову своему напарнику, Марвину, которому не посчастливилось сидеть на заднем сиденье их машины. «О боже!» — говорит Винсент, вытирая кровь и мозги с лица. «Я выстрелил Марвину в лицо!» «Нахрена ты это сделал?» — кричит Джулс. Его играет Сэмюэль Эль Джексон, и его раздражение понятно. «Я не собирался», — говорит Винсент, больше беспокоясь о том, что машина испачкана, чем о бедняге Марвине. «Это вышло случайно». Отвратительно, но чертовски смешно. Мы смеялись, хотя знали, что это вроде бы неправильно. Но все равно смешно. Отличная сцена. Она подчеркивает одну важную вещь. Кино вряд ли поможет понять, как работает мозг. Голливуд прекрасно показывает, как выглядит мозг, когда он вылетает из черепа, но дальше этого дела не заходит. Я утверждаю, что единственным большим прорывом в изучении мозга, если не считать парня, который первым решил достать его посмотреть, было изобретение МРТ или магнитно-резонансной томографии. Сначала она называлась ЯМРТ, где «я» означало «ядерное». Возникли опасения, что пациенты вряд ли обрадуются, если узнают, что им придется провести целый час в маленькой трубе внутри гигантского, ревущего, вращающегося аппарата, название которого начинается со слова «ядерный». И слово на букву «Я» убрали. Ну, из коммерческих соображений. Раньше считалось, что самое интенсивное развитие мозга происходит в первые 3 года жизни. Не поймите меня неправильно, в этот важный период происходят удивительные вещи, но все чаще мы видим свидетельства того, что мозг подростка тоже подвергается поразительным изменениям. Чтобы их понять, мы должны немного разобраться в том, как работает мозг. Некоторые люди проводят всю жизнь, изучая анатомию и физиологию мозга. Умники в белых халатах десятилетиями составляли карту всевозможных бугорков и извилин. Я собираюсь потратить немного меньше времени. Пары страниц должно хватить. Работа мозга – большой кахуна, шаман или жрец у жителей Гавайских островов, Эль Гранде – большая белая акула. Если вы хотите знать, что происходит с вашим подростком, то очень важно понимать, как работает его мозг. Вам правда необходимо понять вещи, связанные с мозгом? Ну, если вы собираетесь воспитывать подростка. Ладно, но может, я немного преувеличиваю, ведь наши родители обходились без глубоких знаний об этом предмете. Но понимание значительно все упрощает. Большинство людей думают, что мозг – это единственный орган. Но это не совсем верно. Мозг больше похож на Европейский Союз, чем на Англию. Это не единый цельный объект, а группа отдельных систем, объединенных местоположением и функциями. Они находятся в одном месте, между ними есть связи, но процессы, протекающие в каждой системе, уникальны и независимы. Нервные импульсы путешествуют из государства в государство, и им не нужен паспорт, но их воздействие сильно различается в зависимости от того, куда они попали. Слой, который больше всего похож на грецкий орех, называется кора. Именно здесь происходит самая сложная работа. Кора не только отвечает за мышление, но и обрабатывает информацию о том, что мы видим, слышим, нюхаем и чувствуем. Под ней находятся слои, которые имеют дело с более фундаментальными вещами. Голодом, жаждой, сексом, эмоциями. Здесь, в подвале мозга, зарождаются проблемы вашей семьи. Один из виновников – мозолистое тело, большой, не поддающийся описанию пучок волокон, информационная магистраль, соединяющая левую и правую стороны планеты мозга, телекоммуникационная сеть, обеспечивающая мгновенную передачу информации. Если у вас растет девочка, этот пучок временами будет доставлять вам неприятности, но об этом позже. Еще одна часть мозга, которая будет периодически заявлять о своем присутствии, это миндалевидное тело, или просто миндалина. Она отвечает за интуицию и эмоции. Не вызывает эмоции, а обрабатывает полученный эмоциональный опыт. Не сомневайтесь, если у вашего подростка был взрыв эмоций, миндалевидное тело точно в этом замешано. Теперь, когда мы бегло ознакомились с устройством мозга, возникает вопрос, чем мозг подростка отличается от взрослой версии. Как я уже говорил, раньше люди полагали, что наиболее важный период в развитии мозга – первые 3 года жизни. К 10 годам этот процесс заканчивается. На самом деле, впечатление, что в мозге подростка почти ничего не происходит, оно обманчиво. Чего там только не творится. К тому времени, как ребенок появляется на свет – морщинистым, беспомощным и липким комочком, он теряет около 100 биллионов клеток мозга. Это очень печально. Но пусть вас утешит тот факт, что у него осталось еще 100 биллионов, и этого вполне хватит на целую жизнь. Кроме того, важно не только количество клеток, важны связи между ними. Связи – это наше все. Иметь кузину, которая работает на шоу Опры Уинфри, или дядюшку в налоговой инспекции – очень полезно. Но гораздо важнее иметь связи в мозгу. И не одну или две, а множество. «Сколько?» – спросите вы. «Ну, по последним подсчетам, 1000 квинтиллионов». Вы удивитесь, но именно столько связей в мозге вашего 3-летнего малыша, и это в 3 раза больше, чем у вас или у меня. Кажется, что для ребенка это слишком много. Но все дело в том, что этих связей действительно много. Если бы нужно было написать это цифрами, то получилось бы так. 1 единичка и 21 ноль. И у вас закружилась бы голова. Впрочем, новое поколение компьютерных детей уже ищет способ хранить свой опыт на электронных устройствах. Когда они придумают, как это сделать... А они придумают, ведь мы гораздо успешнее разрабатываем штуки вроде айпода, чем планы по установлению мира во всем мире или искоренению проблемы мировой бедности. Вы тогда сможете хранить 1000 квинтиллионов единиц информации на вашем айпаде. Ну разве не здорово? Кому нужен мир во всем мире, если можно носить невообразимое количество всякой ерунды в наших карманах? Просто замечательно. В нашем современном чудесном мире даже iPod связан с мозгом. Хотя могу поспорить, что еще не скоро вы сможете научить iPod ходить. И он уж точно никогда не вырастет и не захочет одолжить вашу машину. А в голове вашего ребенка нельзя хранить MP3 файлы. Так что во всем есть как плюсы, так и минусы. Так что происходит в этих суперсвязях в мозгу малыша? Обрезка. Их обрезают, как лишние ветки дерева. Чем больше маленький человечек что-то делает, тем сильнее становятся эти связи, тем больше других связей теряется. Мы теряем то, что не используем. Каждый день полученный опыт обрезает связи в нашем мозгу до пригодного состояния. Все просто. Но становится еще интереснее, если мы посмотрим, чем мозг подростка отличается от зрелого взрослого мозга. Оказывается, в подрастающем мозге происходят весьма необычные вспышки активности. Не напрягайтесь, пытаясь все это запомнить. В конце главы будет резюме. Но и пролистывать оставшуюся часть тоже не стоит, потому что вы пропустите много классных вещей. Например, плавание с акулами и влюбленных вампиров. Напомню, что в коре, самым верхним сморщенным и похожим на грецкий орех слоя, происходит процесс мышления. Вы используете кору, даже когда читаете эти строки. Если бы существовал аналог программы Google Earth, ну, это проект компании Google, в рамках которого в сети интернет были размещены спутниковые фотографии всей земной поверхности. Фотографии некоторых регионов имеют беспрецедентно высокое разрешение. Итак, если бы существовал аналог программы Google Earth для мозга, и можно было бы приблизить изображение, ну, скажем, с 4500 метров до 30 сантиметров, мы бы увидели префронтальную кору головного мозга. У ученых туговато с воображением, так что неудивительно, что префронтальная кора находится прямо за фронтальной корой, которая находится перед префронтальной корой, примерно там, где лоб. Короче, префронтальная кора находится немного позади того, что впереди. Конечно, обладая такими знаниями, вы не сможете провести операцию на мозге, но суть вы уловили. В общем, эта префронтальная кора ничего особенного собой не представляет. Отдел как отдел, но, оказывается, именно этот отдел очень важен. Если бы у вас в голове был голосок, который включался бы и говорил: а давай-ка просто остановимся и немного подумаем, прежде чем отсюда прыгать». Он жил бы именно в префронтальной коре. Эту область описывают как обитель разума. Эта часть мозга отвечает за такие вещи, как заучивание правил, понимание последствий, рабочая память и восприятие эмоций. Вау, я прям слышу, как вы говорите. Звучит так, как будто это чертовски важная штука. И вы знаете, вы совершенно правы. И вот здесь становится совсем-совсем интересно, потому что в начале полового созревания происходит настоящая вспышка роста новых соединений между клетками коры головного мозга. Что-то похожее происходит с садами весной. Внезапно везде начинается бурный рост. И как в любом саду, в то же время происходит серьезная обрезка ветвей. Вы помните, что у маленьких детей используемые связи и соединения в мозге укрепляются, а неиспользуемые слабеют. Очень похожие процессы происходят в мозге подростков, потому что используемые соединения становятся крепче, а неиспользуемые обрезаются. И этот рост и обрезка связи имеют важные последствия, отражающиеся на поведении. Теперь, когда мы разобрались с этим, будет ли для вас большой неожиданностью то, что префронтальная кора, истинная обитель разума, одной из последних подключается к сети и даже уменьшается в размере? Упали ли вы со стула от изумления, узнав это? Наверное, нет. Но здесь важно не отсутствие сюрприза, а скорее тот факт, что существуют процессы, лежащие в основе подростковых проблем, связанных с принятием решений, следствием правил и пониманием последствий своих действий. Префронтальная кора головного мозга, обитель разума, работает не в полную силу, не до конца соединена с соседними отделами до тех пор, пока человеку не исполнится 20. Гадство, скажете вы, и будете правы. Главное, что должны понять родители, что нельзя надеяться, что подростки всегда будут принимать правильные решения. У них просто не хватает для этого оборудования. Конечно, у разных подростков это проявляется по-разному, но нам нужно хранить где-нибудь поглубже, в задней части нашего мозга, заметку о том, что у них не так много мозга в передней его части, как у нас. Очень важная область, префронтальная кора головного мозга, все еще формируется. Но и это еще не все. У подростков повсюду творится черт знает что. Есть всего две причины, по которым миндаль похож на миндалины. Во-первых, и то, и другое начинается на М, а во-вторых, они примерно одинаковой формы. Вот и все. Миндаль растет на дереве, а миндалины находятся в более глубоких и простых слоях мозга. Чтобы найти их, вам придется вскрыть чей-то череп, срезать верхний слой мозга, похожий на грецкий орех, и зачерпнуть пригоршню вязкого и липкого вещества. А, впрочем, не стоит этого делать, вы не только заляпаетесь, но и вляпаетесь в неприятности с полицией. Проще залезть в Google, если вам действительно интересно, как выглядят миндалины. Эти похожие на миндаль ребята важны для нас потому, что они крайне важны для вашего подростка. Миндалины играют ключевую роль в распознавании эмоций других людей и позволяют расшифровать выражение лица, чтобы мы могли понять, счастливы эти люди, печальны, сердиты или напуганы. Если вы видите в комнате незнакомого человека, либо какого-то напуганного, либо кто-то уставился на вас, в игру вступают миндалины и пытаются выяснить, что происходит. Кроме того, они выполняют важнейшую роль в эмоциональном реагировании, в поведении, в стрессовых ситуациях. Если хорошенько подумать, это очень важный навык, если вы собираетесь иметь дело с другими людьми. Нам нужно знать, что чувствуют окружающие, чтобы контролировать наше поведение и понимать, что происходит вокруг. Особенно интересно то, что для правильного распознавания чужих эмоций важно взаимодействие или даже сотрудничество между миндалинами и префронтальной корой головного мозга. Когда подросткам и взрослым показывали изображение людей с испуганным выражением лица, у подростков наблюдалось гораздо больше активности в миндалинах и гораздо меньше в префронтальной коре, чем у взрослых. Более того, подростки гораздо чаще ошибались в распознавании эмоций, а дети младше 14 лет часто путали страх с грустью, злобой или даже замешательством. И вновь, если задуматься, эти эксперименты помогают нам понять, как и почему именно так ведут себя подростки. Их способность распознавать эмоции других людей еще развивается, и они склонны делать неверные выводы. К тому же они стремятся реагировать, используя эмоциональные центры, а не подгонять наверх и прослушать префронтальную кору, как делают умные люди. Из таких маленьких ошибок рождаются катастрофические ссоры. Вы, наверное, слышали выражение «серое вещество», когда люди говорят о мозге, постукивая по голове и подмигивая. Речь при этом идет о настоящих клетках мозга или нейронах, которые выглядят серыми на МРТ-снимках. Но есть еще одно вещество, куда более важное, но о котором мы слышим гораздо реже. Это белое вещество. Нет ничего удивительного в том, что оно называется белым, потому что на МРТ-изображениях оно выглядит белым. Я знаю, ничего сногсшибательного, но так уж вышло. Но для нас представляет гораздо больше интерес то, какую роль играет белое вещество, а точнее не играет в развивающемся мозге подростка. Белое вещество – это миелин, как бриолин, только с мие. Жирное вещество, защищающее нервные клетки. Миелин выполняет такую же функцию, как пластмассовая изоляция в кабеле, которая предотвращает утечку тока из провода. Нервные импульсы проходят по нервным клеткам почти так же, как ток по кабелю. Наличие миелина значительно повышает эффективность передачи нервных импульсов по мозгу. У подростков белое вещество все еще формируется, и этот процесс оканчивается только к 30 годам. Помните мозолистое тело, большой пучок волокон, соединяющий левое и правое полушария мозга? Так вот, оказывается, что мозолистое тело почти полностью состоит из белого вещества. Это еще одна трудность, с которой приходится иметь дело подросткам. В то время как у взрослых есть эквивалент высокоскоростного соединения между полушариями мозга, подростки вынуждены пользоваться неизолированной модемной версией. Мы можем лазить по мысленным интернет-страницам, они загружаются практически мгновенно, а подросткам приходится ждать загрузки сайта гораздо дольше. Никогда не подумывали о том, чтобы поплавать с акулами? Могу поспорить, что у большинства из вас сразу пронеслась мысль: нет, это не самая лучшая идея. По многим причинам она кажется вам глупой. Но для вашего подростка ответ не так очевиден, и добраться до него не так просто. Все мы знаем, что когда дело доходит до риска, подростки иногда принимают не лучшие решения, и мы уже обсуждали, какую роль в этом играет префронтальная кора головного мозга. Но оказывается, с этим связано еще одно крайне интересное обстоятельство. Исследователи провели эксперимент. Взрослым и подросткам показывали простые предложения, вроде поплавать с акулами, и просили нажимать на разные кнопки. Плохой или хорошей идеей они это считают. На хорошие предложения подростки и взрослые реагировали примерно с одинаковой скоростью, а при плохих сценариях реакция подростков была заметно медленнее. Они тоже считали, что плавать с акулами – это плохая идея, и это обнадеживает, но решение они принимали дольше. Но поразительно было то, что, когда ученые посмотрели на МРТ-изображения взрослых и подростков, они увидели два разных процесса. Взрослые использовали те участки мозга, которые отвечают за представление о возможных последствиях, тогда как подростки пользовались участками, отвечающими за способность к рассуждению. Похоже, что взрослые могли немедленно увидеть, что плавание с акулами – плохая идея, а подросткам приходилось все разбивать на этапы и принимать решения постепенно, что занимало больше времени. В воображении взрослых немедленно появлялись картины окровавленной пузыряющейся воды и, возможно, звучала музыка из фильма «Челюсти». А мысли подростков работали примерно так. Поплавать с акулами? Дайте подумать. Пока головы взрослых заполнились страшными картинами, подростки шли окольным путем. А значит, даже в лабораторных условиях им нужно больше времени, чтобы обдумать, хорошее это предложение или плохое. Но, возвращаясь из лаборатории в реальный мир, вы можете видеть примеры того, как подростки делают глупый выбор. Когда вместе с приятелями стоишь на краю бассейна с большой белой акулой, играет музыка, на тебя смотрят девчонки или мальчишки, и все остальные прыгают, то нет времени все хорошенько обдумать. Ты просто делаешь, как все, а разбираешься потом. Даже крысы-подростки живут безбашенно. Исследования показали, что крысы подросткового возраста более склонны искать новые ощущения и исследовать неизвестные области, чем крысы помоложе или постарше. Оказывается, даже крысы сходят с ума во время периода созревания. В этом есть что-то утешительное. Приятно знать, что не только человеческие подростки совершают безумные поступки. У меня не вызывает сомнения, что прямо сейчас, где-нибудь в Африке, компания зебр-подростков швыряется камнями во львов. «Давай, Ларри, дразнит один другого. Струсил? Зебра ты или газель? И несмотря на то, что мама и папа Ларри тысячу раз говорили ему, что нужно держаться ото львов подальше, он, наверное, все равно бросит камень. Так почему так происходит? Почему Ларри бросает камень? Почему всех подростков всех видов привлекают рискованные поступки? Не могут же они делать это только для того, чтобы заставить родителей понервничать? Некоторые исследователи утверждают, что рискованное поведение крайне полезно и выгодно для эволюции. Оно способствует распространению вида и снижает риск межродственного скрещивания, если подросток решит попутешествовать после периода полового созревания. Также возможно, что если у подростков есть врожденная потребность опробовать новые модели поведения, это заставит их покинуть так называемое родное гнездо или настоящее гнездо, если речь идет о птицах, и жить собственной жизнью. На самом деле для подростков совершенно нормально ввязываться во всякие рискованные предприятия. Если в одну саванну добавить зебру, льва и камень, это, скорее всего, все кончится плачевно. Конечно, это утверждение скорее вызывает тревогу, чем утешает, но тем не менее оно подтверждает, что есть вполне обоснованные причины установить прочные границы, о которых мы позже поговорим подробнее. Под ореховой скорлупой, и тут сойдет любой орех, даже фисташки, алкоголь, наркотики и мозг подростка плохо уживаются. Чем больше мы узнаем о разных сочетаниях подростков, алкоголя и наркотиков, тем хуже это выглядит. Алкоголь и наркотики оказывают на мозг подростка совершенно иное воздействие, чем на мозг взрослого человека. Например, подростки более восприимчивы к вызванному алкоголем ухудшению памяти и способности к обучению. А когда вы вспомните о том, что большинство подростков так или иначе получает образование, знайте, память и способность к обучению – две вещи, с которыми шутить не стоит. Более того, подростки даже физически иначе реагируют на наркотики, чем взрослые. Пути, которые соединяют префронтальную кору мозга с более простыми центрами удовольствия, все еще формируются. Есть доказательства, что это делает подростков сверхчувствительными к кайфу от новых ощущений. Например, подростки и крысы, и люди более склонны пристраститься к никотину, получаемому в небольших дозах. Учитывая то, что крысы ведут нечистоплотный образ жизни, задаешься вопросом, волнует ли маму, крысу и папу крыса то, что их крысята курят. Не хочется следовать стереотипу, но, похоже, крысы не самые лучшие родители. Если вы позволяете вашим детям скитаться по канализации, то нет ничего удивительного в том, что они приобретают дурные привычки. В любом случае, понятно, что подростки приобретают зависимость быстрее, чем взрослые. В мозге подростка совершается грандиозная модернизация обновления, многие процессы идут по принципу «используй или выброси». Можете представить себе, какой огромный вред нанесут в таких условиях алкоголь и наркотики? Это все равно, что заказать ремонт кухонной мебели человеку, который каждый день перед началом работы курит первосортный гашиш и запивает его дешевым вином. Могу поспорить, что почти наверняка не все шкафы будут закрываться как следует. Некоторых дверей вы вообще не досчитаетесь. Если строитель под кайфом и пьян, то фотографии вашей кухни вряд ли попадут в журнал, посвященный ремонту. Меня всегда поражает, когда родители подростков так много жалуются на то, что их чадо спит целыми днями. Очевидно, они забыли все прелести возни с дошкольниками, которые вскакивают в 6, готовые к бою. С подростками дело обстоит как раз наоборот. Они любят поздно ложиться и спать целый день. Поднять подростка утром в школу – испытание для многих родителей. Да почему так происходит? Подростки ленивы по своей природе или дело в чем-то еще? В предыдущей главе мы говорили о том, что половая зрелость – пора гормонов. Кровь подростка наполнена половыми гормонами, гормонами роста и гормонами стресса. Мы говорили о том, как все это влияет на их тела. Но что с их мозгами? Что ж, оказывается, половые гормоны, тестостерон и эстроген действуют в той части мозга, которая контролирует выработку собственного вещества, называемого серотонин. Серотонин способствует хорошему настроению и воздействует на управляемые гормонами биологические часы организма. Непрерывный переизбыток гормонов переворачивает биологические часы подростков с ног на голову, поэтому они не спят всю ночь, а днем хотят спать. Они не столько ленивы, сколько страдают от гормонального похмелья. К счастью, как и любое похмелье, это тоже пройдет, если немного поспать, выпить молочный коктейль и подождать пару лет. Когда вы прочитаете все это, вам будет легче смириться с тем, что у подростка в голове безнадежный бардак. Это понятно, но все еще далеко от правды. Изменения, происходящие с подростком и следующим мир, не хороши и не плохи. Они просто неизбежная часть взросления. Вы прошли через это так же, как и я. Большинству из нас многие поступки нашей юности кажутся фантастически безрассудными. Самое приятное в понимании этого материала о мозге то, что многое из вашего собственного подросткового опыта становится более понятным. Я сам вспоминаю один поздний вечер, когда я был 19-летним студентом, и меня подначили пройти по трубе, лежащей в 6 метрах над каменистым руслом реки. Я был так пьян, что не столько прошел по трубе, сколько прошатался по ней. Я и сейчас иногда проезжаю мимо этой трубы, смотрю на нее, и мне не верится, что когда-то я мог быть таким идиотом. И все же это прибавило мне популярности среди приятелей, и у меня появилась одна из тех историй, которую я смогу рассказывать, когда стану старым и скучным. В случае с трубой все обошлось, но я мог сорваться и умереть, получить повреждение мозга, утонуть или стать паралитиком. Был возможен любой трагический исход. Зачем я все это говорю? В молодости мы все совершаем глупости. В этом вся ее прелесть. Если нам повезло, и мы не были ранены или убиты, то можем рассказать пару историй. Все, о чем я говорил в этой главе, признаки того, что ваш подросток переходит от детства к зрелости. Не нужно думать, как исправить положение. Оно исправляется само. Связи формируются, созревает префронтальная кора мозга, миндалины встают на свои законные места, и миелин обволакивает все, что должен. Но нам нужно понять, что заставляет подростков думать и действовать так, как они это делают. Некоторые их поступки будут взвешенными и осмотрительными, как и у всех нас. Но иногда, когда после поразительно дурацкой выходки вы спрашиваете: «Да о чем ты думал?», подросток пожимает плечами и говорит: «Ну, не знаю». Запомните, вполне возможно, что он говорит правду. Мозг подростка. Подростковый возраст – период значительных изменений в развивающемся мозге. В некоторых областях мозга происходят вспышки, образуются новые связи, но в то же время множество избыточных связей обрезается. Префронтальная кора головного мозга – обитель разума, которая помогает принимать верные решения. Эта часть мозга развивается последней. Подростки склонны неверно распознавать чужие эмоции. Электропроводка в мозге не полностью изолирована миелиновой оболочкой. Этот процесс завершается только к 30 годам. До тех пор скорость и эффективность мыслительного процесса снижены. Теоретически подростки могут принимать верные решения. Например, что не стоит плавать в бассейне с акулами, но это занимает у них больше времени, чем у взрослых, и они используют для этого другие отделы мозга. Для подростков естественно искать возможность совершать рискованные поступки и совершать их. Мозг подростка иначе реагирует на воздействие алкоголя и наркотиков, чем мозг взрослого, и более чувствителен к этим вещам. Так как связи между разными отделами мозга подростков еще не полностью сформированы, они более предрасположены к зависимости. Причина, по которой подростки не спят допоздна, а потом спят весь день, в том, что гормоны нарушают ход биологических часов организма. Как правило, подросткам трудно думать, прежде чем начать действовать. Трудно остановиться, если они уже начали что-то делать. Трудно сделать выбор между рискованным и безопасным вариантами. На подростков сильно влияет присутствие друзей, оно вдохновляет их на безумные поступки. Подростки биологически запрограммированы быть сверхэмоциональными и остро реагировать даже на пустяки. Все это в порядке вещей и обычно со временем проходит.